Парящими. Да-да-да. Чем отличается эзотерика от шизотерики, знаете? Буквами. Да, кроме буквы, да. Эзотерика – это что? Какой перевод эзотерики? Кто мне скажет? Типа знания тайные. Да, это тайные знания, которые раскрываются через различные способы познания. Ну, так, если вот упростить, да? Это эзотерика. То есть любое знание, в отличие от информации, то, что применимо в жизни. Знание, нять, принять. То, что я принял и применяю. Вот это знание. Информация – это вот. Кто-то разговаривает, там, это информация. Я не слышу, о чем они говорят, но я знаю, что они говорят. Это я принял. Но знаний от этого, кроме того, что я знаю, что они говорят, больше нет, в жизни я не применяю. А знание – это когда я принял информацию, осмыслил, то есть разумил, дальше в ум вошло, разум, потом ум, и потом последовательность действий, понятно, приучил, да? Это уже знание. Это уже веда. Нет, веда – это когда общее, веда. Веда. Знание – это то, что уже я принял. Веда, она более широкая. Веда – это мудрость мироздания. Сначала данные, потом сведения, потом информация, потом знание. Не-не, информация, вот и сведения, информация, оно похоже. Что такое информация? Это в какой-то форме что-то тебе данное. Информа. В чем-то форму заложенная. Вот цветочек – это информация? Да. Слово – это информация. Но сам по себе цветочек, но он растет, отвернулся и пошел дальше. Либо ногой сбил и пошел дальше, да? Либо ты взял цветочек, рассмотрел и сделал какие-то выводы. Значит, информация перешла на следующий уровень. Ты его воспринял, эту информацию, ты обратил уже внимание, и это стало чем-то твоим. Это уже становится знанием. Информация – это вообще что-то. Вот облака летят, ветер дует – это информация. Все, что с тобой связывается – это информация. А когда ты этот цветочек применил, например, для исцеления, это что? Это уже становится знанием, примененным в жизни. Это уже опыт. А веда – это более широкая, это мудрость. Это следующий уровень, это не просто знание. Потому что веда космоса, ты же не можешь весь космос познать. Ты не можешь познать параллельные миры. Но ты ведаешь, что они существуют. С одной стороны, напрямую, до пупка, ты не получишь ничего из параллельных миров. Потому что, чтобы с параллельными мирами общаться, вот вы тут не соприкасаетесь, у них другие вибрации, другие колебания. Они ведь по-другому, другие скорости. Вы не связываетесь на этом уровне. Вы можете проходить сквозь друга и ничего даже не заметите. Вот этот уровень уже хоть как-то с параллельными мирами можно заметить. Оп, что-то такое, что-то почувствовал, да? Вот тут разумение. Так, я разумею, что-то произошло в этом мире, я начинаю осознавать, анализировать через опыт, и это уже взаимодействие. Но вот только через этот вышний, четвертый уровень божественный ты можешь взаимодействовать с любым параллельным миром, с высшим миром, с нижним, с миром богов. Понятно? Даже с чертями там можешь взаимодействовать. Вот чаще это происходит. Я слышал. А черти, кстати, они наоборот с нижнего. Да, я слышал однажды ведический патологоанатом сказал классную такую фразу, что смерть – это самый реальный эквивалент жизненного опыта. То есть насколько вы реально можете управлять своим пространством, порядочно, да, настолько как бы вы дальше отсрачиваете этот этап. То есть, да, смену мирности. Так вот, если мы, грубо говоря, как цивилизация, как культура, да, тормозим, тупим, да, то мы приближаем вот эту вот черту. Угу. Вот и все. Ну вот, чем отличается эзотерика от шизотерики? Вернемся. Дело в том, что эзотерика – это то, что ты в конечном итоге через понимание, это то, что скрытое для тебя каким-то образом, какие-то знания еще не твои знания, другие, чужие. То есть знание – это когда твое стало, да? Поэтому, когда говоришь знания чужие, это для него знания. Это его опыт, это его применение. Что-то ты начинаешь постигать. И вот через эзотерику, ты, принимая ее, начинаешь что-то в жизни применять. Вот это эзотерический путь движения. Что-то навеяло, кто-то сказал и так далее. И дальше свой опыт. А если обратный ход, когда ты от своего опыта упал и начинаешь разбираться, чего это синяк появился, потом переходишь в учение, а потом говорят, так другие тоже падли. Ух ты! И подходишь, а почему падли? А так устроен мир. И вот доходишь до эзотерики. То есть, помните, как этот товарищ Шерлок Холмс говорит, есть путь познания от того, что я вижу, да, и выстраиваю, а есть от выстраивания к тому, что есть, да? Индукция и индукция. То есть, вот. Поэтому можно до эзотерики дойти через удар, даже самый простой, через физику, вот отсюда туда, а можно оттуда получать. Вот наша задача – это вместе соединить. вместе. Вот это задача. Так вот, когда эзотерика не переходит в знание, то опять же, святое место пусто не бывает, мы начинаем что-то додумывать. И мы превращаемся в шизотериков. Вот чем шизотерика отличается от эзотерика. Эзотерику, которую ты познаешь, ты применяешь знания, и как любую информацию ты проверяешь жизненными обстоятельствами, делами, да, любая теория проверяется практикой. А шизотерика – это когда тебе нравится вот в этом высоком чем-то непознаваемом летать, на этом строится гордыня, но из этого дальше ничего не происходит. Это размышление ради размышления. Как это боевик ради боевика. Фантастика ради фантастики. И она ничего ровным счетом не несет. И очень много шизотериков, эзотериков начинающих, превращаются в шизотериков и заканчивают свою жизнь либо в каких-то сектах, либо в каких-то больницах для умалишенных. Вот такая вот беда существует. Вот поэтому наша задача с вами, касаясь эзотерических знаний, которые я на своих семинарах даю, про строительство Вселенной, взаимодействие миров, откуда все пошло, как, зачем, какая цель и так далее, не углубляться в это с точки зрения витания в облаках, а понимая суть основы цели и задачи, с уровня животного начала подниматься до уровня человека-человечьего аза и это применять в жизни, чтобы исполнять те задачи, которые свыше были поставлены. Вот такая у нас с вами задача. Если мы идем другим путем, упираясь только в животное начало, либо только вот там, мы будем либо летяще-парящими на всю голову, и толку никакого не будет, либо будем настолько приземленными, что ничего, кроме ложки и поварёшки, и там, куска хлеба для нас существовать не будет. И то плохо, и это нехорошо. Вот поэтому нам необходимо соединять. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!